Здравствуйте! Вы смотрите цикл лекций о феноменологии радикального субъекта. Сегодня мы поговорим о Гегеле. Казалось бы, есть философы, которые заслуживают большего внимания, а есть философы, которые переоценены в истории философии, в истории мысли. Но вот Гегель относится к тем мыслителям, которые оценен по достоинству, то есть о нем написано очень много, его исследовали достаточно, и, соответственно, он не нуждается в каком-то дополнительном представлении, в какой-то новой расшифровке. О нем было сказано все то, что нужно, наверное, было сказать, и, соответственно, в Гегеле на сегодняшний день почти не осталось тайны, по крайней мере, так принято считать в истории философии. Но если мы применим ту топологию, феноменология Аристотеля, то широкое понимание феноменологии, которое мы отвоевали в ходе первой части нашего лекционного курса, посвященного феноменологии Аристотеля, и если мы приложим теперь к Гегелю те выводы, которые мы сделали относительно радикальной субъективности или радикальной субъектности во второй части нашего цикла, то, вот, на мой взгляд, на Гегеле можно говорить как бы заново, потому что можно поместить его в иной контекст. И тот факт, что мы так перестроили некоторую базовую матрицу представления о философии в духе феноменологии, соответственно, это дает нам возможность посмотреть на Гегеля иным взором и поместить его в иной контекст, в иную метафизическую философскую топологию. Этим я предлагаю заняться сегодня. Во-первых, Гегель считается крупнейшей фигурой немецкой классической философии. Ницше, Шеллинг и Гегель – три фигуры, которые являются безусловными, абсолютными. И он считается, наверное, таким самым ярким представителем, фундаментальным и безусловным представителем идеализма, немецкого идеализма. Хайдеггер называл идеализм Гегеля абсолютным идеализмом. Принято считать его объективным идеалистом, в отличие, например, от Канта или Декарта. То есть Гегель пытается придать духу некий объективный статус. Но никто не ставит под сомнение ни то, что он идеалист, ни то, что он представляет собой ярчайшую фигуру немецкой классической философии, это как бы по умолчанию все предполагается. Но если мы обнаружили Фихте, а Фихте еще один философ, который причисляется к таким предельным идеалистам и тоже входит в эту тройку великих имен немецкой классической философии, если мы обнаружили в нем совершенно другое измерение, если мы прочитали его как представителя радикальной имманентности, и если мы восприняли всерьез его критику идеализма, если мы увидели Фихте феноменолога и представителя философии радикального субъекта, а это уже достаточно серьезно, то не пересмотреть ли нам и Гегеля? Вот, собственно говоря, к чему я клоню и чем мы собираемся заняться сегодня. Тем более, что сам Гегель, как я уже говорил, ссылался на то, что Яков Бёме является первым немецким философом. Бёме – наследник Парацельса, и тут нам некоторые топологии из герметической и вот традиции из протестантской спиритуальной протестантской теологии, теософии и Бёме, они нам пригодятся при таком подходе и к дешифровке, при дешифровке наиболее таких необычных и странных сторон гегелевской мысли. Соответственно, в этом курсе, вообще в этих двух курсах, феноменология Аристотеля, феноменология радикального субъекта, последовательность имеет огромное значение. То есть, если мы следим за тем, что происходит, нам очень многие вещи будут открываться в своей полноте, в своей неожиданности, в своей такой странной притягательности. Если мы лишь листаем или не следим, не соучаствуем в этих курсах, то многие вещи могут показаться либо случайными, или непонятно откуда взявшимися, либо натяжками. Но вот если мы следим, то тогда наш подход к Гегелю приобретает особое значение. Вот начнем с того прочтения Гегеля, что если мы внимательно приглядимся к его такой главе, пожалуй, самой важной книге, к его программному документу, еще ранний молодой Гегель 1877 года публикует издание «Феноменологии духа», это его первая работа и одновременно наиболее емкая, потому что все, что здесь содержится, будет позднее развиваться, растолковываться, но это некоторое откровение. Вот как Аристотель говорил, что есть два типа мышления, Фронесис и София. Софии дается сразу все, а Фронесис накопительно, это другая форма мысли, другая форма философствования, которая развивается и усовершенствуется со временем. В то время, когда софийный момент со временем не усовершенствуется. Он либо есть, либо его нет. Это некий, то, что Хайдеггер называет прыжок в философию. Хайдеггер говорит, что введение в философию, в философское мышление невозможно, отталкиваясь от обывательского или повседневного мышления. Между ними нет никакой общей меры, между ними нет континуальности. Между ними можно осуществить лишь прыжок. И вот София – это и есть прыжок. А прыжок для Гегеля был феноменологией духа. Вот он был никем и стал всем сразу. Как Гераклит говорил в свое время, что «я не знал ничего, а потом стал знать все». Вот Гегель феноменологии духа, он знает все. А потом он уже с помощью Фронесиса, с помощью такого накопляющего, накопительного размышления, он уже толкует какие-то параметры и их развивает. По крайней мере, эта книга «Феноменология духа» Гегеля считается фундаментальной на ней, и даже на ее начале я ей предлагаю пока остановиться, может быть, этого и достаточно. О Гегеле я несколько раз писал в разных контекстах, в поисках темного логоса, в Наамахии, и всякий раз, на мой взгляд, к нему можно обращаться заново и заново, но даже вот подход к феноменологии духа, который я тоже как-то разбирал именно в поисках темного логоса, может быть самым неожиданным. То есть чем больше мы перечитываем это произведение, тем снова мы открываем новые какие-то вещи, как и в любом софийном документе, потому что документ Софии неисчерпаем. В документе Софии есть все, всегда. И сколько бы ты к нему ни подходил, ты всегда найдешь что-то абсолютно неожиданное, новое, свежее, потому что это жизнь. София – это жизнь мысли, это настоящее, это торжество философии, в которой нет усталости, нет скуки, нет невозможно, она не может надоесть. Если это философия настоящая, ты ее обращаешься как в первый раз. И снова, и снова, и снова. Так вот, если мы обратимся к феноменологии духа, во-первых, сразу бросается в глаза феноменология. Феноменология духа. Какой статус феномена или эршайнинга у Гегеля мы посмотрим, феноменологии духа, и почему он, собственно, называет это феноменологией, но это должно бы нас уже как бы насторожить, поскольку мы обнаружим феноменологию задолго до Брентана и Гуссерля. Наш экскурс в феноменологию, начиная с Аристотеля и через Средневековье, через герметизм и теософию Бема, и уже привел нас к Фихте, к немецкой классической философии, и у Фихте, который использует термин феноменология, который, собственно, оказывается как феноменолог и как мыслитель радикального субъекта, это уже много что меняет. Поэтому мы уже, наверное, подготовились, что и Гегель может оказаться феноменологом, добрентановским, протофеноменологом, и само название его вот этой главной в каком-то смысле, хотя юношеской, но фундаментальной работы, работы этого прыжка в философское мышление, Денкен, как говорит Хайдеггер в своих работах о Гегеле, он противопоставляет альтеглихе денкен, повседневное мышление, и денкерише денкен, то есть мыслительное мышление. Вот мышление мыслителя – это как раз феноменология духа. И вот Гегель в нем дает ему название феноменология. Хайдеггер в Хольцвеге, в работе, посвященной как раз феноменологии духа, он подчеркивает, что само понятие «эршайнинг», которое было под заголовком издания «Феноменологии духа», прошу прощения, опыта, эрфарунг, само понятие эрфарунг, которое было под заголовком феноменологии духа как наука об опыте сознания. Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins. Это был под заголовком. Так вот, Erfahrung, Хайдеггер подробно говорит о том, субъективный это или объективный генитив вот, этим, вот в этой формуле. И приходит к выводу, что субъективный, то есть наука опыта принадлежит сознанию. Сознание выступает здесь субъектом. Но второй термин, Erfahrung, опыт, Хайдеггер сближает метафизически с феноменологией. То есть опыт и феномен у Гегеля с точки зрения Хайдеггера сходятся, но ну, если не сливаются, то сближаются. И оба термина для самого Гегеля имеют очень принципиальное значение. И здесь интересно, что психология с эмпирической точки зрения, эмпирика, то есть опыт, то есть Erfahrung, является заглавием, названием фундаментальной книги Брентана, в которой, собственно, интенциональность и сама предпосылки, метафизические предпосылки феноменологии, уже современной феноменологии, феноменологии в полном смысле слова, и обосновываются. Вот этот феномен Erscheinung, Erfahrung, опыт, эмпирика у Брентана, все это очень-очень созвучно и тесно связано. Однако, то есть понятие феноменологии дано в главной книге Гегеля, и почему бы не предположить, что мы имеем дело с феноменологом, что вот как мы обнаружили это не только в Аристотеле или в рейнской мистике Людитриха фон Фрайберга, но и у Фихте, или у Парацельса, у Гёма, почему не предположить, что и Гегель, почему бы не предположить, что и Гегель относится к этой традиции. Вот предположим так, в начале будем придерживаться того, что он называет свою книгу «Феноменология». Почему отказывали Гегелю, что если он говорит «феноменология», это и значит «феноменология». Вот почему его читать как бы иначе и приписывать ему сразу заведомо, что эта феноменология здесь не имеет того же значения, как у Брентана. Да, точно такого же, конечно, не имеет. Обратной силы здесь нет. Но некоторое созвучие между подходом феноменологическим Брентана и феноменологическим опытным подходом к сознанию у Гегеля, потому что подзаголовок этой книги «Феноменология духа» – это наука об опыте сознания. Опыте сознания. То есть опытный, эмпирический в каком-то смысле подход к сознанию, но это очень параллельные вещи. Дальше, если мы вот поверим, что Гегель – феноменолог, то станет вопрос, а каким же образом он относится к идеализму. Потому что идеализм – это философия, которая строится не на радикальном имманентизме, как феноменология, а на признании некоторых фундаментальных трансцендентных априорий. И вот эти априорные метафизические бытийные в духе платонизма начало, они являются истоком и основанием и отправной точкой идеалистической философии. И вся критика идеализма бьет в каком-то смысле по платонизму, по платонической трансцендентности, платонической априорности. То есть критика идеализма – это критика платонизма, потому что, строго говоря, идеалистами являются те, кто верит в свободу, автономию и вечность и предшествование идей по отношению к феноменальному миру. И те, кто предполагает возможность существования идей без этого мира. То есть такая полноценная, вертикальная, трансцендентная онтология. Онтология платоническая, безусловно, даже не неоплатоническая, а жестко платоническая. И все. То есть вот это идеализм. И критика идеализма в новое время, она направлена против этого, именно такого строя философии. Когда мы открываем Гегеля, когда мы открываем феноменологию духа, мы видим там совершенно другое. Вообще с самого начала и до самого конца мы видим вообще другое. Мы видим приблизительно то же самое, что мы обнаруживаем у Брентана или у другого феноменолога, у философа жизни Дильтея. который тоже говорит о различии Naturwissenschaft и Geistwissenschaft, который отрицает автономию объектов, но одновременно он отрицает и априорную автономию субъекта. То есть, вот, собственно, Дильтей, как философ жизни, он настаивает на сакральной имманентности без материализма и без идеализма. Но вот его представление о духе, у меня есть лекция, посвященная Дильте, она как раз, это представление о Дильте о духе как раз и об опыте, о Лебнице, о жизни, о переживании, является поиском некого промежуточного уровня философии между идеализмом и материализмом. И это Дильте, и это он называет духом. Здесь можно вспомнить, что дух, который, собственно говоря, служит таким аргументом или доказательным элементом в пользу причисления Гегеля к идеализму, на самом деле в немецкой философии имеет очень специфический характер и подчас соотносится не с такой высшей инстанцией в полной христианской, например, антропологии, а представляют собой промежуточное начало между душой и телом. Не так, как у апостола Павла, где дух – высшее начало, отношение – разумное начало и даже более того, трансцендентное начало в душе, в самой душе. Дальше идет душа как имманентная субъектность и тело как наиболее внешнее. Это в трихотомии апостола Павла. А вот если мы посмотрим использование термина «дух» у Парацельса в немецкой герметической философии и у Бёме, то это будет именно промежуточная опоследующая инстанция, как Меркурий, как ртуть, как то, что находится между, как дурх Фихте. То есть это медиум, дух – это ни в коем случае не последнее трансцендентное начало, как первичный субъект, например. Дух – это посредник, это очень важно, это то, что находится между душой и телом. В немецкой философии так. И если мы представим дух Гегеля, Geist, именно в этом ключе, то есть как нечто опосредующее, как нечто промежуточное, интермедиарное, как медиум, то есть некая среда посредничества, то тогда наше представление о Гегеле как феноменологии еще больше подкрепится, потому что именно это же, строго говоря, имманентность без материализма и отстаивают феноменологи от Брентана через Гуссерля до Хайдеггера, и это же имманентность защищает Дильтей против идеализма и против материализма. И против идеализма, то есть неких априорий, таких именно идейных или трансцендентных, теологических априорий, но и без материализма. И точно такую же критику идеализма встречаем у Фихте, еще одного основателя немецкой классической философии, такого признанного идеалиста. Иными словами, я к чему клоню, что Гегель не идеалист. Вот не идеалист. Если мы внимательно прочитаем его «Феноменологию духа», мы видим, что это критика идеализма. Да, это критика материализма, с одной стороны. Он так очень убедительно и четко показывает иллюзию существования внешних предметов в отрыве от сознания. Это, собственно говоря, безусловно, его важнейшая сторона его философии. Но на самом деле его задача как раз показать имманентность того другого полюса, которое находится на другой стороне от внешнего мира. То есть имманентность внутреннего и, более того, некоторую диалектическую связь между вот этим предельно внутренним и предельно внешним, которая в своей сложной структуре и составляет сущность сознания, сущность мышления, сущность философии. Но для того, чтобы дойти до этой самостоятельной имманентности, радикальной имманентности, ему, конечно, необходимо отказаться не только от материалистической теологии, о том, что там существует материя, что материальные предметы есть независимо от сознания. Да, он от этого отказывается очень последовательно. Но столь же последовательно он отказывается от идеалистических априорий. То есть Гегель в полном смысле слова феноменолог, а не идеалист. Никто его в материализме обвинить не может, а вот идеалистом он считается. И даже Хайдеггер считает его абсолютным идеалистом. Конечно, если брать самого Гегеля, то слово «абсолютное» у него, как, кстати, в свое время и у Якова Бема, приобретает очень специальный характер. Потому что у Бема абсолютом является не первое начало, не а второе начало, как мы видели. То есть чистый дух, чистый разум, скажем так, не чистый дух, чистый разум, свет, чистое благо является абсолютным. Но для того, чтобы стать таковым, это благо у Бема должно освободиться и очиститься от первого начала и его темной эвиги натур, то есть его темной вечной природы, связанной как раз с борьбой внутренних стихий, с полемосом, который лежит в сердце такой непроглядной волевой тьмы, тьмы желания, тьмы первой воли. И у Гегеля абсолют появляется не в начале, а в конце. Абсолют дается как цель. В этом смысле, что целью становления опосредующего духа является достижение абсолюта, который является как бы последним началом, а не первым, об этом Гегель говорит в предисловии к «Феноменологии духа», вот в этом случае можно назвать его абсолютным идеалистом. Но этот абсолютный идеализм имеет телеологический характер, то есть это абсолютный идеализм не данный непосредственно, а должный, то есть тот, который, но должный не таким образом, как в категорическом императиве Канта, то есть не произвольно должный, а должный, чье долженствование предопределено всей структурой мышления, всей структурой, соответственно, философии и истории, как элементами или моментами становления духа. Но становление духа, само по себе становление духа, это есть не что иное, как нечто, некий диалектический процесс опосредования. А абсолют, который должен быть последним звеном или концом истории по Гегелю, достижение которого должно быть концом истории, этот абсолют дается в конце. Поэтому он в каком-то смысле, хотя Гегель это не хочет, он не хочет этого сказать, он проблематичен, потому что все равно любое не так проблематичен, как у Канта. Наоборот, Гегель в полной убежденности движется и выстраивает свою философию на движение к этому абсолюту, который вначале дается как пустое понятие, как чистое, пустое, как имя, он даже говорит, интересно, что Гегель говорит, что Бог – это только имя. А действительным быть Богом Бог становится, когда он проявляет себя как дух. То есть Бог как дух действителен, Бог как имя недействителен. Он представляет собой некоторую пустую, обобщенную allgemeine абстракцию. И вот эта allgemeine абстракция, которая является исходным пунктом, или дух для себя – вот дух, но дух это уже посредничество, то есть это уже не начало. Так вот, дух для себя, как исходный пункт, или имя, или чистая абстракция, становится собой в процессе диалектического развертывания, то есть в ходе своих трансформаций, своих мутаций. И только пройдя эти лабиринты, эти спирали, эти герменевтические круги развертывания, дух по-настоящему способен вернуться к своему истоку, но этот он возвращается к нему как к истоку действительному. И тогда дух для себя или субъект для себя и в себе становится вначале отчуждается, становится для нас, становится вне себя, не собой, как постулируя отчужденное от своей субъектности бытие в становлении мира, в становлении мира противоположного такой тихой и вечной самотождественности этого номинального, если угодно, субъекта, но через прохождение, через эти лабиринты отчуждения и осуществляя возврат, дух приходит к исходной точке, но уже в другом качестве, не как дух предполагаемый или общий, а как дух абсолютный. И вот эта абсолютность духа является таким замкнутым кругом, замкнутым кольцом змеи, метаморфоз сознания, метаморфоз мышления, которые доходят до своего собственного истока. Но это не та же самая точка. Вернее, она и та же самая, и не та же самая. В диалектике Гегеля это не проблема. Как что, есть нечто, может быть, и таким, и прям противоположным, и гляйхе, ну, гляйхе, равным себе и неравным. Но это как раз в этом и специфика его диалектики. Поэтому абсолютность гегелевской философии – это результат метафизического процесса, но не данность. И вот когда в начале философского процесса лежит имя субъекта или субъект в себе, никакой действительности в этом субъекте распознать или определить невозможно. Это действительно, потому что ее и нет. А эта действительность проявляется по мере развертывания, то есть по мере того, как субъект переходит вне субъекта, как раз когда он отчуждается, вот как, дойдя до определенной границы, до внешнего мира, начинается возврат. И этот возврат, как раз этот возврат к самому себе и делает субъект абсолютным субъектом, потому что вначале он в каком-то смысле предполагаемый субъект. А мерой или достоверностью такой предполагаемой абсолютности, к которой стремится становление или диалектика духа в истории и в истории философии, является как раз, как ни странно, достижение внешнего предела. Там, где конституируется индивидуум, индивидуальная мысль, начинающая возврат назад, то есть отталкивающаяся от дна и возвращающаяся к своему истоку. И тем самым исток из скрытого делается и номинального, делается действительным и открытым. И его обнаружением становится не то, что находится в последней точке этого возврата духа, исшедшего из себя и возвращающегося к себе, но все это само движение. То есть вот здесь, конечно, легко узнать неоплатоническую триаду, о чем много говорили исследователи Гегеля, о том, что гегелевская диалектика легко открывает в своих истоках вот эти три фундаментальных момента неоплатонической мысли – Мане, Проудос и Эпистрофе. Конечно, здесь мы можем сказать, что гегелевский субъект для себя и в себе представляет собой Мане. Не случайно Гегель говорит о том, что во всех метаморфозах и моментах диалектических духов всегда сохраняется тождественность. И даже если одно переходит в другое, оно никогда не приходит полностью. А в предшествующее обязательно остается, сохраняется только в снятом виде ауге хепте. Aufheben – это как раз снятие по Гегелю, фундаментальный для него термин. И вот в этом в снятом виде предшествующее остается в последующем, потому что суть духа или суть субъекта не может полностью измениться. Оно меняется, но не полностью. И в чем оно не меняется, оно остается. Оно остается таким же всегда, в начале, в середине и в конце. И это Мане. То есть Мане – это не только представление о самотождественности субъекта на всех уровнях или до начала исхождения второго момента. Это представление о том, что субъект есть до начала исхождения самого себя, в ходе исхождения самого себя и в процессе возврата к себе самому, и после достижения возврата к самому себе. Вот это Мане. Мане не просто некая трансцендентность, не затрагиваемая диалектикой отчуждения и возврата, исхождения и возврата. Мане – это постоянство субъектности на всех уровнях. И вот, соответственно, и этот первый момент – Мане, Мане неизменности субъекта, это для Гегеля принципиально важно. Второй момент – это проудос, исхождение из самого себя, это момент негации субъекта, когда субъект постулирует себя через не себя, как он сам, через природу, через отчуждение. И это проводос в каком-то смысле, это, ну не в каком-то смысле, а прям очень строго в неоплатоническом смысле исхождение, то есть выход за свои собственные границы, потому что суть бытия для неоплатоников – это держаться в своих собственных границах, чистого бытия. Способность к экспансии обосновывается только выходом за эти пределы и утратой своего качества, то есть размытием границ, размытием такой строгой структуры самотождественного начала, самотождественного принципа. Соответственно, проудос – это исхождение из самого себя, и это исхождение конституирует не себя именно тем, что оно исходит из себя. Оно не исходит куда-то еще, потому что куда-то чего-то еще, кроме этого изначального начала, ничего нет, еще нету, потому что есть только одно начало. И из него выходя, оно само создает не себя, потому что этот выход из себя есть выход в никуда. И это становится чем-то или каким-то, или каким-то направлением только в силу этого выхода. То есть проводос конститутивен для творения или организации, или постулирования, или конституирования того, куда этот выход осуществляется. И вот куда он осуществляется, создается в ходе этого выхода. Этот сам выход и несет в себе это куда. То есть от – это понятно, от чего, но к чему – ни к чему. Есть только от. И вот это как раз отсутствие другого по отношению к первому началу и составляет специфику диалектики этих движений, движений неоплатонического цикла. Дальше, когда проводос по неоплатоникам достигает определенного критического удаления от самого себя, вот это исхождение из самого себя, когда достигает внешние границы, возникает, происходит переключение режима. Это самое важное. Для неоплатоников родиться человеком – это значит достичь дна манифестации или исхождения и начать возврат. Вот человек – это точка, с которой начинается возврат. Человек рождается как индивидуальный человек, и он слышит зов философии, слышит зов своего собственного глубинного «я», своей вечной души, и в ходе образования, в ходе индивидуального опыта, в ходе становления, в ходе взросления, в ходе мышления, в ходе человечности, в ходе освоения своей собственной, данной ему в индивидуальном ключе, но о всеобщей альгемайне по-немецки человечности, человек, собственно говоря, становится человеком в полном смысле, и это есть возврат к тому, откуда он исшел. Этот возврат называется эпистрофе, третий момент неоплатонизма. Собственно, все это мы видим в диалектике Гегеля. Вначале есть тезис, то есть некоторое постулирование, некоторое утверждение, которое можно рассматривать как угодно, но в самом большом, в самом абсолютном смысле это есть вот то пустое имя Бога, которое, о котором говорит Гегель, это некоторая тезис, антитезис, как уже не просто пустое имя не Бога или пустое имя не субъекта, а это уже полное имя не Бога или полное имя не субъекта. То есть это отрицание, которое происходит по отношению к пустому всеобщему, является истоком конституирования конкретного, потому что нам дан мир как не Бог. Нам дано наше присутствие как несубъектность, или, по крайней мере, недостаточная субъектность, как лишенность нашего центра на подлинной субъектности, абсолютной субъектности. И именно в этой действительности отрицания его могущества это и есть великая сила негатива, потому что на самом деле негатив не стерилен, отрицание не стерильно, негация не стерильна, негация творит, но не то. Негация творит из пустого общего частное, конкретное или множество материи, как говорит Гегель. И в этом как раз могущество отрицания, которое отрицает, казалось бы, бессильное, но общее, номинально данное, тезис. И таким образом антитезис приобретает характер не пустого возражения, наоборот, наполненного сущего. То есть, собственно, сущее и есть то, что конституируется в процессе отрицания отправной точки. Точно так же, как у неоплатоников. Потому что, как мы говорили, проводос, как исхождение из, несет в себе и конституирует самим собой, своим исхождением, то, куда это исхождение направлено, точно так же отрицание тезиса в гегелевской диалектике представляет собой утверждение мира, в котором мы находимся, или той действительности, или вот реальности в каком-то смысле, куда мы выпадаем. И эта реальность не просто то, что было и так, например, наряду с тем, откуда мы не спали, а эта реальность появляется в ходе нашего падения оттуда, откуда мы не спали. Этой реальности не было. Мы создаем эту реальность, эти вещи в процессе падения. Здесь можно как раз вспомнить Ферфалин, как экзистенциал дизайна Хайдеггера, или Руинанс, о чем мы говорили. То есть в ходе проводоса, неоплатонического проводоса, человек исходит из... Но он исходит из, и это из, по мере этого самого исхождения, превращается через исхождение в. То есть вначале это исхождение чисто отрицательное. И таким образом, но это отрицание творит, это отрицание в каком-то смысле конститутивно и онтогенетично. Потому что в ходе негации происходит конституирование чего-то реального, но не того. А конституирование реального связано с тем, что это выход все-таки несет в себе что-то из того, что было до этого выхода, поэтому это делается действительным. А с другой стороны, тот факт, что это уже выход, и что это уже за пределом того, откуда изошло то, что изошло, делает это бессильным и упадочным, поэтому не самостоятельным. Собственно говоря, реальность – это результат упадка. Реальность как вечность, именно как вот некий предел конституирования не Бога, как антитезис. По Гегелю есть как бы реальная оппозиция предреальному божеству, как имени, но уже действительно ощутимому, есть как не что иное, как предел упадка, как распад. Реальность сама по себе – это руины. То есть в реальность мы впадаем в наше сознание, мы не приходим в нее, организованную уже там замечательно, под ключ кем-то еще. Нет, мы создаем действительность в ходе нашего грехопадения. То есть это как раз та тематика, о которой говорил Парацельс, когда из парадиза сознания, райского парадиза, мы выкатываемся вовне. Вот то, куда мы выкатываемся, впервые приобретает бытие, если не брать того замка Сатаны, о котором мы говорили на одной из лекций, но это уже другое. То есть то, куда мы исходим, то творится по мере нашего исхождения. То есть мы сами прорисовываем те маршруты, те карты, ту топографию внерайского мира, куда мы двигаемся. То есть мы двигаемся в никуда, и то, куда, как мы идем вот в это никуда, становится зафиксированной, замерзая, застывая, превращается в реальность. Но наше движение, все еще действие. Поэтому мы даже в таком в грехопадении сознания все равно творим эту реальность, но она уже, мы уже творим не живую реальность, а мертвую реальность, которая есть фактически труп бытия. Реальность – это труп действительности. Отсюда очень важное противопоставление между действительностью как актом, что связано с действием, с активностью, с поэтикос Аристотеля. Это как раз вот все интеллектуально действительно, как подчеркивает Брентано. И у Гегеля это тоже очень-очень принципиальный вопрос. Дух – это обязательно действие, это никогда не пассивность. А вот результатом действия является, если угодно, вещь. То есть во вещи действие застывает, а реальность – это от слова «res», это вещь. То есть действительность и реальность – это не одно и то же, это более того противоположные вещи. Реальность становится самой собой в результате действительности. Но одновременно это такой результат, который представляет собой отчуждение действительности и действия самих себя, то есть некоторое замирание действия. То есть когда действие достигает определенной границы, где дальше уже не может быть деятельным и сталкивается с чистой пассивностью, с чистой возможностью, вот тут как раз и происходит зависть вещей, как неких следов бессилия или обессиливания действительности. То есть реальность возникает как руины действительности. Реальный мир противостоит действительному миру. Действительный мир живой, а реальный мир мертвый. И действительность становится реальностью так же, как живой человек, становящийся мертвым человеком, или индивидуум, индивидуальное начало, становящийся дивидуумом, разложимым на множество частей. И, соответственно, это, поэтому негация, она на самом деле как приводит к реальности, действительность – это негация. Действительность – это акт, жизненный акт негации, приводит как к упадку, к руинам реальности, с одной стороны, а с другой стороны, эти руины реальности хранят на себе связь еще, остатки, такие дымящиеся следы действительности, действительности негации, которая вызвала их к жизни. И вот в этот момент наступает третий акт, или третий акт гегелевской диалектики, то есть синтезис, который вполне можно соотнести с эпистрофеной у платоников, потому что или с отрицанием отрицания. Если реальность является следствием отрицания субъекта, то отрицание реальности, прохождение по этому пути в обратном направлении, поэтому и не совсем по этому пути, по пути, скажем, фенологической редукции по Гусарлю, или по пути перцепции по Гегелю, или самосознания. Вот есть структура сознания по Гегелю, есть структура самосознания. То есть сознание, когда начинает осознавать, что оно есть сознание, то есть осознает само себя, оно становится на путь возврата, на путь синтеза. И тогда сам момент изгнания субъекта в несубъектность, на периферию, на предельную периферию, вот на границу между действительным и реальным, то есть мертвым, и в этот момент и происходит, должен происходить, по крайней мере, в нормальном человеческом существе, потому что нормальным человеческим существом по Гегелю является философ. Я уже много раз говорил о том, что философы в каком-то смысле оперируют с определенной особой антропологией, потому что философы, имея дело с философской антропологией, то есть считают людьми только философов. А кому философ противостоит? Философ противостоит повседневности. Вот повседневность или повседневное мышление, alltägliche Denken по Хайдеггеру, или das Mann, или Machenschaft, или Gestell по Хайдеггеру, это его термины, они свойственны другому типу человечества. Человечество, у которого сознание слеплено с вещами внешнего мира, то есть чье сознание недействительно или настолько слабо, что оно фактически не способно утвердить свою автономию перед лицом вещей, перед лицом хиксейтов, перед лицом этого. Поэтому обыватель или носитель Дасмана, он искренне не способен заметить самый базовый парадокс. Ну, например, представим себе такую вот историю, когда людям собрали людей, и им предлагается что-то очень такое приятное. Кто хочет, например, получить богатство? Кто-то кричит, первый кричит «я», другой кричит «нет, я», а третий кричит «нет, нет, я». То есть и так действует сознание обывателя, то есть философскому недочеловека. Дело в том, что с точки зрения логики, с точки зрения сознания, нельзя сказать «я, нет, я», потому что нельзя через один и тот же термин отрицать, собственно, тот же самый термин. И «я» в одном случае для обывателя и в другом случае для другого обывателя представляют собой различные вещи в силу того, что эти «я» слиплись с их индивидуальностями. Если бы у них был минимальный запас философского мышления, они бы поняли, что крик «я, нет, я» представляют собой грубейшее нарушение самих антропологических основ и языка, и мышления, и самосознания. Что они ведут себя, вот «я, нет, я», не потому что они такие жадные до каких-то благ, которые они хотят получить. А самое свинство здесь не в этом. Самое свинство, недочеловеческий характер здесь в том, что противопоставляет самому себе. То, что они не могут понять, что «я» на самом деле является неким общим понятием, альгемайное понятием субъекта, который на самом деле, если они используют «я», каждый в своем случае, имеет некоторую независимую от них форму существования. И поэтому, собственно говоря, правильным ответом, если бы один кричит «дайте мне, я хочу богатство», например, а другой должен сказать «не я хочу богатство». Это было бы не просто маркирование другого индивидуума, более корректное, чем «я тоже хочу», «я тоже», «я хочу», «я тоже хочу», или «нет, нет, я хочу». Вот это «нет, я», «нет, я», вот это отрицание «я» в «я» показывает специфику некоторой такой проклятости и реальности нефилософского индивидуума, который не способен, не собирается делать движение в сторону собственного сознания, не собирается возвращаться к самому себе. Ему дается сознание, но он его проваливает, он не осуществляет эпистрофе, потому что правильным осуществлением эпистрофе, наблюдая за этой картиной, как Ницше говорил, лучше умереть от жажды, чем напиться из источника, где пьет сволочь людская. Вот лучше не получить ничего и со стороны наблюдать, как вот эти свины-люди кричат «я, нет, я», не понимая, что на самом деле это опыт по демонстрации им фундаментального принципа смерти, могущества негации, заключенной в негации их «я». Если один в полной уверенности, что «я» – это он, а когда другой кричит «я», речь идет не о нем, но тогда почему используется одно и то же личное местоимение? Как это личное местоимение, как его онтология, как общее использованное слово может означать разные вещи, а в условиях конкуренции, competition, такого вот борьбы за выживание, как оно становится еще и полем войны. «Я, нет, я». В этом как раз человек теряет связь с сознанием, с языком, теряет связь с философией, теряет связь с собственной миссией, потому что он манифестируется на пределе удаления от своей субъектности, от субъектности для себя, именно для того, чтобы начать обратный путь. Вот по Гегелю антитезис является именно некоторой необходимой предпосылкой для синтеза. Антитезис или отрицание снимается вторым отрицанием. То есть дальше тот, кто понимает тщету «я» и неадекватность отождествления общего «я» с индивидуальным, конкретным «я», кто умеет вычленить эту дистанцию, кто умеет ее измерить, эту дистанцию между общим понятием и таким просто индивидуальным животным выкриком «мне», «моё». Вот тот, кто понимает, что «мне», «моё» касается не только данного индивидуума, но еще вообще всех индивидуумов, которые можно себе представить, становится принципиально, если он может это понять, то тогда человек как бы затрагивается стихией синтеза, стихией эпистрофе, он начинает свой путь возврата. Но между массой, которая «я, нет, я», и философами проходит антропологическая линия. То есть философ, с точки зрения представления о человеке, это человек как таковой, который появляется в частном для того, чтобы вернуться. И не просто ко всеобщему, а пройдя сквозь всеобщее, прийти к радикальной субъектности, к сингулярной субъектности, пройдя через всеобщее. Так было бы по Фихте, если использовать его термин «das ich», противопоставленный «ich», и так по Гегелю. То есть гегелевская диалектика, подкрепленная или, скажем, проясненная или объясненная эксплицированная с помощью трех моментов неоплатонизма, приобретает характер вообще очень стройного высказывания. Абсолютный дух достигается только в конце. То есть синтез – это путь к абсолютному духу. И у человека есть не только цель, например, вернуться к себе, преодолев катастрофу грехопадения сознания, воплощенное в индивидуальном внешнем бытии таких отдельных особей. Но задача человека – пройти весь этот цикл, то есть выйти из себя, дойти до предела и на пределе как раз стронуться от такой альтеглихи человечности, от повседневной человечности, тронуться в философское, в направлении философского возвращения. Философское. И здесь важно все. Не только само возвращение, которое делает дух абсолютным, но и исток, но и середина, но весь путь негации и весь путь возврата. То есть все диалектические моменты, они и составляют полноту субъекта. Субъект не находится не только в начале, он скорее находится в конце, когда проходится весь цикл, и где индивидуум, с которого и, собственно, начинается возврат. Индивидуум – это точка возврата, это когда мы говорим «Пролодос закончен», мы дошли до внешнего предела, мы появились в индивидуальном теле, все, на самом деле хватит, разворачиваемся, потому что ниже – это уже свинорий. И если мы не становимся на путь философии, то мы не просто, скажем, остаемся людьми, но не философами, мы перестаем быть людьми сразу же. Вот сразу, если за антитезисом не следует направление к синтезу, антитезис – это мы сами, это мы продукт антитезиса, мы продукт руинанс. И если за этим достижением этого предела продукта упадка, распада и выпадения действительного в реального, когда мы становимся уже реальными, то есть овеществленными, отчужденными от самих себя до предела, если за этим не следует возврат, то структура антропологии нарушается. То есть Гегель не признавал оправданности существования нефилософских людей. То есть с его точки зрения всем людям надо дать лестницу, чтобы они могли подниматься в эфирные области философии. То есть, собственно говоря, лестница на небо мысли – это то, чем следует снабдить всех индивидуумов, всех человеческих индивидуумов. Ну, кто-то по ним пойдет, кто-то не пойдет, но это уже будет другой выбор. На самом деле людей ни в коем случае нельзя лишать того, что они должны быть, чем они должны стать. Люди – это вообще говоря весь цикл развертывания духа, от духа для себя через самоотрицание и возврат к абсолютному духу. То есть человек – это лишь момент на пути становления духа абсолютным. И в этом отношении, это как раз антропологическая феноменология философского бытия. Не философов вообще, строго говоря, они могут быть, конечно, но их не должно быть. То есть не философ – это аномалия, это некоторая порча человеческого. Вот когда человек рождается человеком, у него много отбирается, но ему много дается. Фактически рождение человеком – это и есть в каком-то смысле испытание радикальной субъектности. Вот здесь тоже у Гегеля мы встречаем эту радикальную субъектность, причем в двух измерениях. У Гегеля, с одной стороны, можно увидеть этот, пожалуй, важнейший вывод из применения топологии радикальной имманентности радикального субъекта к Гегелю, что таким радикальным субъектом является субъект для себя или дух для себя, тот дух субъективный, дух замкнутый на себя, который представляет лишь имя, который представляет собой пустое всеобщее. И вот это пустое всеобщее – это радикальный субъект, но он у Гегеля изначально или в своем таком первичном состоянии, в состоянии тезиса, радикальный субъект слаб и недействителен. Он конституирует действительность негации, он находится у истоков негации, и отсюда его некоторое такое негативное могущество радикального субъекта, в каком-то смысле его нихц, его ничто, его апофатика, его неданность, потому что изначально радикальный субъект слаб, недействителен, отрицателен и недан. Но одновременно это не просто отрицательность, неданность, это не чисто привативные категории, а это категории скорее ужасающие, выталкивающие из себя. И вот радикальный субъект в своей темной, непроявленной, в непроявленной ипостаси, он сам себя от себя отторгает. И это отторжение себя от себя через конституирование не себя является испытанием. И, соответственно, тот индивидуум, который возникает на предельной периферии в нашем круге сознания, то есть на уровне внешнего человека, скажем, тот человек, который проходит весь путь от весь путь негации, весь путь антитезы, когда он вминается, инкрустируется в бетон или в камень, в гранит антитезы на обратном от субъекте, от субъекта направлении, это в каком-то смысле есть испытание его субъектности. То есть das ich с большой буквы Фихте перестает быть das ich, становится nicht das ich, nicht ich, то есть фактически лишается свойства субъектности, но заново обнаруживает себя в nicht ich как малое ich. Да, это не то, не тот субъект, который изначально, но этот субъект, тем не менее, и не тот. Он является и не тем, и не тем. Потому что если бы их маленькое было вообще никакое, не только и однозначно, однородно и безальтернативно nicht das ich, не главным я по Фихте, то на самом деле нельзя было бы говорить об их даже условно. Значит, их, с одной стороны, не das ich, не вечное и абсолютное сингулярное их, которое не затрагивается процессом негации, а с другой стороны, это одновременно и оно же само, оно само я. Соответственно, вот эта двойственность и есть испытание в каком-то смысле радикальной субъектности путем помещения в радикальную объектность. То есть, когда человеческое сознание вспыхивает не в точке райского парадиза, не как лилия или красная роза на зеленом райском лугу в теософии Бёме, а как наоборот, как некоторая часть травинка парадиза, травинка райского сознания, вспыхнувшая где-то на предельной периферии, среди камней, среди руин. Вот это живой побег умственной жизни и есть проходящий испытание радикальный субъект, который должен вернуться и настоять на своем тождестве с самим собой, сняв иллюзии изгнания, иллюзии отчуждения в контексте этой радикальной антропологии. И применив эту радикальную антропологию, радикально-имманентную антропологию к Гегелю в форме Фихте или в модели Аристотеля, где в центре nous poetikos, проходящий сквозь слои nous pathetikos, то есть страстного ума вплоть до периферии, где содержится вот эта грань между интенциональным, содержанием интенционального акта и ничто. Вот дойдя до этой внешней, до предела интенционального акта, по Гегелю эта интенциональность, хотя он не использует слово интенциональность, это движение аналогичное интенциональности Брентана и Гуссерля, называется у Гегеля негацией или антитезы, вот дойдя до нее, здесь и происходит испытание радикальной субъектности, потому что то, что есть в человеке человеческого, это и есть связь с испытуемым радикальным субъектом. И это и есть в человеке философского. И вот как раз философское в человеке пробуждается не тогда, когда философия процветает, а когда философии нет, когда процветают свинолюди, или, как Платон говорил, когда существует свинополис. Город свиней. Вот в таком периферийном материальном городе свиней И проходит испытание и взросление, становление и обнаружение, расцвет радикальной субъектности, настаивающей на своей тождественности с тем, чего этот радикальный, этот субъект, вернее, не имеет на своих корнях. Оставшись без корней, он демонстрирует своим наличием то, что без этих корней должны быть. И они точно есть, несмотря на полное подтверждение того, что их нет. И вот это и есть финальное испытание. И у Гегеля как раз это начало синтеза. Потому что есть субъект, это тезис, есть антитезис, это природа, мир, телесность, данная нам действительность, вот реальность сама, все даже не действительность, а реальность. Действительность – это тот процесс, с помощью которого реальность конституируется. То есть это та жизнь, которая воплощается или застывает в смерть вещей, в смерть реального. То есть вот это жизнь, которая идет изнутри субъекта. Но в любом случае, после этого антитезиса, когда антитезис совершенный, когда человеческое сознание появляется, вот тут-то и происходит разделение между теми, кто пьет, как сволочь виская из этого источника, и кто стоит и на них не смотрит из-за мерзения к неспособности повседневного сознания осуществить то, ради чего, собственно говоря, это сознание и вспыхнуло среди этих помоек. То есть, появившись среди помоек, носители банального сознания думают, что так и надо, а только человек, то есть только философ понимает, что так не надо, что это какое-то испытание, что мы появляемся здесь не для того, чтобы спокойно жить, а чтобы отсюда уйти. И поэтому смерть для нас – это не только перспектива, там, отложенная на неопределенное количество времени, а это то, что нас привело к жизни, потому что за нашим появлением здесь стоит смерть, стихия негации. И эта же стихия отделяет нас, как морская пучина, от нашего, от острова блаженных, откуда мы явились сюда, от нашего парадиза, от нашего интеллектуального центра. И вот здесь как раз это разделение осуществляется на философов и не философов. И для Гегеля как раз важно было, чтобы все научились философии. Ну, пусть немножко, ну, все постепенно научились философии и двинулись бы назад, двинулись бы в смерть, для того, чтобы перестали орать «мне, мне, я, нет, я», и пить, толкаясь у грязного источника, на самом деле стали бы вести себя как положено человеческим сущностям, потому не на коленках, не на карачках, как ползает подавляющее большинство таких вот псевдолюдей с надломленными позвоночниками в нашем мире, наверное, и в других мирах. Но задача философа не только самому стоять среди этих так парнокопытных антропоморфных сущностей, но и их поднимать, их как-то вставай, там, ты обыватель, ну вот тебе почитай как Корнелия Агриппа на Тесгеймского, почитай какое-нибудь богословское произведение, ну не будь так такой свиньей. Вот на самом деле для Гегеля это было очень важно. Его «Феноменология духа», «Энциклопедия философских наук» и «Наука логики», и вообще другие его произведения, они как бы направлены на продолжение или даже на замыкание традиции великого образования. Потому что образование – это как раз то, что получает человек, может быть, даже незаслуженно. Он не думал об этих мыслях, а ему в школе уже говорится о Гесиоде, о Гомере, о Сократе, о Платоне, о Аристотеле. Он, по крайней мере, культурное образование так и происходит. То есть человеку еще не заслужившему или не разобравшемуся с простыми вещами вдруг дается такое обилие, богатство духовного знания, что ему остается только двигаться дальше. И вот Гегель считал, что необходимо содействовать синтезу, что человечество призвано к осуществлению синтеза, не к падению, не к переходу за еще более внешнюю грань Проводоса, выхода все дальше и дальше и дальше от самого себя, что в какой-то момент человечество должно возвращаться. И это возвращение человечества к своим истокам и есть синтез. При этом человечество не должно проклинать и то испытание, которое оно преодолело, и то нахождение в экстремальных, таких вот в предельных, жутких условиях существования, оно должно включать в свой собственный цикл как как некий элемент диалектики, как страдание, как боль, как искупительное мученичество, как свидетельство, которое как раз радикальный субъект, сохраняющий, несмотря на все, свое присутствие в субъекте нерадикальном, как осуществляет относительно и того мира, в котором он находится, и относительно того мира, куда необходимо в поисках конституирования абсолютного, превращения духа в абсолютный дух, должно и направиться человечество. Вот это очень, в каком-то смысле, человеколюбивая философия Гегеля, но она становится предельно понятной, именно если говорить о топологии фенологической и радикальной субъектности. Вот здесь можно, мы говорили несколько раз, что Гегель говорит о том, что является абсолютным. Он говорит так: «Es ist von dem Absolut zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist. Und hierin eben besteht seine Natur, wirkliches Subjekt oder sich selbst werden zu sein». Об абсолюте или об абсолютном можно сказать, что он является сущностно результатом. То есть абсолютный дух – это не начало, а поэтому Гегель не идеалист. Гегель феноменолог радикального субъекта, который утверждает абсолют как результат полного цикла развертывания субъектности. Но это совсем уже другое дело. Это абсолютно радикальная имманентность, такая же, как у Фихте. Итак, об абсолюте надо сказать, что он в сущности есть результат, что он впервые есть в конце. Das ist erst am Ende. Das ist. В конце есть то, что он есть в истине. То, was es in Wahrheit ist. Что только в конце абсолют есть абсолют в своей истине. Потому что вначале абсолют – это пустое понятие, это имя. А в неабсолютности он становится действительным. Но выйдя, вернувшись из неабсолютности, вернувшись к абсолютности, он по-настоящему есть в своей истине. И здесь также состоит, и в этом также состоит, пишет Гегель, его природа, его действенность, wirkliches, его действенное, его действительное, его действительность, но не реальность, субъект и становление самим собой. То есть абсолют – это то, что должно стать самим собой. Не просто как у Бёмы, очистившись от темной стороны, а пройдя самоотчуждение через пустое всеобщее к такому бессубъектному и патологическому, катастрофическому конкретному, и дальше, вернувшись от катастрофического конкретного к истоку, но уже в другом качестве. То есть абсолют как результат, который находится впереди, как цель, как конец. Но это не линейное движение. Тут очень тоже важно понимать, что гегелевская история, гегелевское время, гегелевская история философии – это движение от центра к периферии, от периферии к центру. То есть речь идет не о том движении, постоянном изменении, которое происходит на внешнем круге сознания, как мы говорили, там, где находится постоянная трансформация на обратной стороне от вечности в стихии времени. История, грубо говоря, для Гегеля – это не то, что развертывается во времени, а это то, что объединяет исход из вечности во время и возврат из времени в вечность. Вот это история. И вот эта история и предопределяет структуры и моменты времени. Само время в каком-то смысле, или, по крайней мере, вот эта изменчивая периферия, оно не имеет ни ориентации, ни смысла, ни содержания, несет в себе никаких событий. Все события, все содержание времени происходит изнутри сознания. И вот изнутри сознания и как раз исходят эти диалектические элементы. Поэтому если мы будем применять тезис, антитезис, синтез к тому внешнему времени, которое находится как бы на периферии, на периферии сознания или даже за ним. То есть, если мы будем, тем более, если мы будем рассматривать время как некий линейный процесс, что вообще чуждо абсолютно всей платоновской, платонической или феноменологической мысли, это, но даже не как цикл время надо мыслить о Гегеле, там же не говоря о том, что не надо мыслить, нельзя его мыслить линейно. Гегелевская история – это на самом деле история развертывания абсолютного духа во время и возвращения, вернее, не абсолютного духа, а субъективного духа, развертывания во время и возвращения и превращения его в абсолютный дух. То есть история Гегеля трансверсальна или перпендикулярна к временному процессу как таковому. То есть история – это не просто не время, это перпендикуляр по отношению к направлению времени. Поэтому, соответственно, события, которые происходят в истории, это не те события, которые происходят во времени. События, которые происходят в истории, они происходят в структурах сознания. И эти структуры сознания маркируют своими событиями, которые представляют собой именно события внутри сознания, маркируют время. Поэтому, когда мы говорим в конце, речь идет о конце истории по Гегелю, это означает достижение изначальной точки в новом качестве. Но изначальная точка не находилась во времени. Развертывание структуры духа и развертывание диалектики действительного, Wirklichkeit, никогда не имело начала во времени. Оно имело, было и находилось, и имеется, и будет в вечности, в точке вечности, той точке, которую мы идентифицируем как радикального субъекта, как имага, как гомо интимус или как нус поэтикос. Вот отсюда происходит вначале как от пустого и неявленного происходит негация, движущаяся к периферии, а потом от периферии происходит возврат, и в этом возврате центр, от которого был исход, уже открывается как нечто абсолютное. Это и есть результат истории, но он не находится ни в линейном измерении, ни даже в циклическом измерении. То есть в цикле, как показывает Аристотель, нет начала и конца. Движение планеты вечное, оно никогда не начиналось с одной точки, оно было всегда. То есть его начало – это тот центр, вокруг которого планета, и конец. Начало и результат – это два отношения к точке, вокруг которой планета вращается. Поэтому это совершенно требует иного взгляда на диалектику Гегеля, которая не может применяться к диалектике времени становления с точки зрения тех процессов, которые происходят якобы, происходят на периферии нашего сознания. То есть Гегеля надо перечитывать совершенно полностью. И, соответственно, здесь можно еще рассмотреть вот на сегодняшней первой беседе о Гегеле, потому что мы еще, наверное, поговорим более подробно о структуре феноменологии духа и о тех моментах, как Гегель описывает, собственно говоря, вот этот возврат в эфир мышления, то есть о том введении в философию или прыжке в философию, как говорит Хайдеггер, с которого начинается это принципиальное разделение между сволочью людской и мыслителями. И об этом мы поговорим отдельно. Но здесь для такой для первичного подхода к проблематике можно еще раз напомнить картину Фихте, о которой мы говорили. Помните, у Фихте вот эта аристотелевская модель круга сознания, она очень точная. Есть das Ich, это центр, радикальная субъектность, это то, что соответствует субъективному духу или духу для себя, или субъекту для себя у Гегеля. Дальше nicht Ich. И вот смотрите, вот она стихия отрицания, вот это антитезис Гегеля. Это nicht ich Фихте. И вот тот факт, что Фихте говорит о противоположности субъекта или радикальной субъектности как об отрицательном явлении nicht ich, вот у Гегеля это nicht превращается не просто в констатацию, что это nicht ich, а это превращается в негацию, то есть Гегель рассматривает простое замечание, хотя не простое, а метафизическое утверждение, скажем, Фихте о том, что на противоположном конце от субъекта, то есть на периферии круга, находится не субъект, nicht ich, то Гегель говорит, это не просто, он, да, это nicht ich, но чтобы добраться до этой реальности, которая есть nicht ich, должно быть действительность отрицания. То есть вот между центром и периферией находится могущественный мир антитезы. И вот это могущество действительной антитезы, вот этого действия, выбрасывающее от сознания, от их к nicht их, вовне, и конституирует то, что является аусера, то, что является внешним для сознания, то есть на периферии этого сознания, как его внешнюю границу. Таким образом, nicht ich Fichte у Гегеля превращается в процесс, детально и диалектически, и последовательно, тонко разобранный Гегелем. То есть Гегель говорит, а как устроен тот луч, тот радиус, который идет из центра к периферии. И вот так он проблематизирует nicht. Отсюда Хайдеггер утверждает в своих лекциях с 1942 года о Гегеле, он говорит, главная мысль Гегеля – это мысль негации, мысль негативитета и отрицания. Отличное такое прозрение в Гегеля. То есть для Гегеля недостаточно признать, как у Фихте, что природа или мир, или внешнее по отношению к человеческому субъекту, то, что мы мыслим как Гегенштант, как предмет или как объект, является nicht ich. Это и у Декарта было, это в этом ничего особенного. Другое дело, что фундаментальность топологии Фихте в том, что если Декарт говорит, отталкивается от промежуточного, от внутреннего человека, от промежуточного пассивного разума, или даже от индивидуального разума, который находится в самом nicht ich и отделяет себя от res extensa, от протяженности, как не себя. Но это уже последняя операция, то для Фихте разделение их и nicht их имеет совершенно другое значение, оно по-другому структурируется. Это другая, абсолютно другая топология. Топология феноменологическая у Фихте, топология радикальной субъектности и в каком-то смысле аристотелевская, потому что здесь есть имманентный радикальный центр, центр радикальной имманентности, который как бы выбрасывает на периферию не себя, конституируя за по ту сторону от себя, вовне от себя, как круг вокруг точки центра окружности. Вот эта окружность и есть не nicht ich. И, конечно, здесь по-другому совершенно строится модель. Именно центр, а не какая-то не какой-то сегмент радиуса или не сама точка, которая находится на этом круге, как в случае Декарта, или уж, если говорить о каких-то индивидуалистических, как у Юма, который, в принципе, вообще отождествляет практически мышление с индивидуальным мышлением, даже не с всеобщим, как у Канта, а с индивидуальным, хотя там есть определенные нюансы, но в любом случае субъект Фихте радикален, и, соответственно, не субъект у Фихте же тоже радикален. И этот не субъект включает в себя в том числе и того, что многие понимают под субъектом и одновременно уходят гораздо глубже, чем трансцендентальная субъектность, трансцендентальный рассудок Канта, против чего, собственно говоря, Фихте выступает. Теперь, если мы приложим эту модель «их», «das их» и «nicht их» к Гегелю, мы можем лучше понять, что вообще он понимает под диалектическими моментами и под теми же самыми неоплатоническими элементами. Мане – это радикальная субъектность или субъект для себя. Проводос – это негация, которая и конституирует nicht ich. И вот на негации как раз Гегель останавливается, на сфере негатива, негативности, отрицания для него важнейшие стихии, потому что она, собственно говоря, объясняет существование мира. именно мир объясняется через отрицание, потому что как происходит это отрицание, nicht ich, как оно происходит, каким этапом, что оно содержит, вот это заботит Гегеля и, конечно, придает его картине более, более такой контрастный, более детализированный, более динамичный, более живой, более одновременно удивляющий, удивляющий характер, нежели у Фихте. Интересно, Гадамер в своей книге о Гегеле, ученик Хайдеггера, пишет, что Гегель был из Швабии, а люди из Швабии привыкли изумлять нас. То есть вот человек из Швабии, это тот, кто немец из Швабии, родом из Швабии, тот, кто удивляет. Вот Гегель, конечно, фенологии духа удивляет. И многие его образы, например, когда он говорит, что запишите, что сегодня ночь, а потом завтра утром посмотрите на эту бумагу и поймите, вот вы написали правду или неправду. Он говорит, это правда, но это выдохшаяся правда. Wahrheit das ist schall geworden. Очень красивые формы. Фактически это швабская форма удивить собеседника по Гадамеру. Так вот, на самом деле, когда Гегель говорит о негативности, об отрицании, он удивляет читатели, удивляет таких начинающих философов или вообще людей, которые входят в философию или живут в философии, или давно в ней пребывают. И все равно они не могут не удивиться его поворотом его мышления, потому что он придает такой удивляющий характер описанию процесса негации, развивая, в общем-то, более строгое, более спокойное, хотя и тоже очень, очень такой насыщенную, очень тоже сочную мысль и топологию радикальной имманентности Фихте. То есть, как Фихте можем назвать философом жизни и феноменологом, так и Гегеля можем назвать философом жизни и феноменологом. Интересно, что такой философ жизни, как Фридрих Ницше, о Гегеле сказал так, что все немцы – гегельянцы, и они были бы гегельянцами, даже если бы Гегеля не было. Это тоже очень точное и остроумное замечание. То есть вот эта феноменология как радикальная антропология, она несет в себе нечто очень немецкое. Кстати, вероятно, по этой причине я назвал том «Намахи», посвященный германскому логосу, как апофатический человек, это подзаголовок. Апофатический человек, то есть структура радикальной субъектности, которая и создает такую особую специфику германского мышления. Это еще и феноменология, безусловно, в самом широком смысле. И, соответственно, то, что задача наукоучения Фихте, это чтобы малое «я», которое вспыхивает в «nicht ich», что малое «ich», небольшое «ich», которое вспыхивает вне большого «я», в «nicht ich», чтобы оно осознало свою собственную структуру, то есть осознало, стало философским моментом, философской молнией, философской вспышкой. Малое «я», которое находится вне «я», оно должно осознать, что оно с одной стороны находится вне «я», а с другой стороны, что оно все-таки «я». И таким образом задача наукоучения Фихте – это восстановить полноту изначального «я», которое проходит весь путь от себя как полностью себя до себя как полностью не себя и все равно утверждает себя на своей собственной периферии вовне себя. И это и есть человеческое рождение. Рождение человеком как индивидуальным началом – это и есть такое испытание радикальной субъектности по Фихте. И задача каждого человека – восстановить свое достоинство как радикального субъекта. То есть настоять на том, что даже маленькое «я» в каком-то смысле есть в то же время большое «я», но настоять с признанием того, что оно есть «я» в «nicht я», вне «я», и что это момент не «я» с одной стороны, что надо преодолеть, и что это момент «я», на чем надо настоять, с другой стороны, на этом пересечении «я» и «не я», но уже горизонтальном пересечении, и происходит начало философии. И, собственно говоря, здесь же Гегель помещает момент обращения или поворота в диалектике субъектности от проудоса к эпистрофе, от антитезиса в сторону синтеза. То есть, собственно говоря, здесь тоже фихтовская модель или неоплатоническая модель помогают понять саму топологию гегелевской философии, потому что гегелевская философия в значительной степени резонирует с этими картами, с этими ментальными, интеллектуальными, философскими картами. То есть человек рождается как человек вне человеческого, вот что можно сказать, что мы люди и не люди одновременно. Здесь можно вспомнить, как для Парацельса выпадение из рая приводило к мисс Гебурт, что он считал, люди, рожденные за пределом рая, это уроды, то есть это неправильное рождение, это рождение таких существ, которые являются выродками. То есть любое рождение за пределом рая – это вырождение. И вот в структуре этого вырождения необходимо, осознавая специфику и особенности этого философского, если угодно, грехопадения, необходимо восстановить свое райское достоинство, то есть пройти путь вырождения в обратном направлении. Поэтому если к нашему появлению в качестве людей в этом таком странном, сомнительном, очень тревожном мире предшествует могущество негации или этонерарии вырождения, то наша задача – возрождение, то есть движение от предела вырождения к началу и к процессу возрождения. И вот это возрождение и есть движение к абсолютному духу или синтез. При этом это возрождение приобретает смысл только тогда, когда есть вырождение. Потому что если бы мы находились, как Моне, оставаясь всегда полностью самотождественными в раю, то возрождение в раю невозможно. В раю из рая можно только выпасть или выродиться из рая, а возродиться там невозможно. Возродиться можно вне рая. И вот там, где кончается процесс вырождения, дегенерации в современное человечество, и начинается процесс возрождения подлинных философской расы мыслителей, именно новой касты, новой расы, которая выпрастывается как радикальная субъектность из такого, как бы сказать, погруженного в жернова вырождения человечества, вот это и есть великий поворот и великое возрождение. Но не будь упадка, не будет и возрождения, и синтез поэтому так и важен для Гегеля. Именно тот, кто проходит отступление от самого себя и возвращается к себе, тот и морален, и прекрасен, и абсолютен. Потому что если бы он не уходил от себя, если бы он не падал, снова Феликс Кульпа, об этом мы говорили, благословенная вина, то, ну, уже в другом ключе, в чисто антропологическом, сейчас в отрыве пока от теологии, от теологической субъектности. То есть, если бы не было этого падения, не было бы и возрождения, не было этого героического поворота, не было бы героического акта эпистрофе, который проблематичен, потому что каждый, в каком-то смысле, рождаясь на периферии собственной субъектности, он определяет, хватит проводосу или не хватит. Он говорит, нет, можно еще вниз спуститься. То есть каждый человек, вообще говоря, принимает решение, вырождаться ли дальше или начать возрождаться. То есть продолжать не быть философом или становиться философом. То есть вот этот вопрос о повороте или религиозным человеком, там, если говорить о еще более высокой теологической перспективе. Так вот, каждый, ну, в любом случае, вот если мы сейчас рассматриваем пока только антропологию, и Гегеля лучше помещать именно в контекст этой чистой антропологии, потому что для вообще немецкой мысли это антропологическая перспектива, особенно в контексте радикальной имманентности и радикальной антропологии, очень близка, очень созвучна. Конечно, там привлекают разные авторы, и теологические, реже ангелологические горизонты и оси, как мы говорили, что радикальная субъектность может быть в трех наклонениях: горизонтальном, антропологическом, вертикальном, теологическом, и в таком поднаклонном, в ангелологическом, включая падение дьявола, как такой нижний предел Так вот, ангелического бытия, нижний предел ангелического бытия. Так вот, для немцев характерно именно это антропологическое, выделение антропологического горизонта как наиболее значимого. И здесь нет ничего общего с таким, условным гуманизмом, потому что это радикальный гуманизм, если угодно. И возрождение здесь имеет огромное значение. Вот мысль Гегеля, она в полном смысле слова возрожденческая, потому что тот момент, который предшествует возрождению, решению о возрождении, он тоже очень важен. То есть важно быть изгнанным, чтобы вернуться, и чтобы вспомнить. Тогда важно забыть, чтобы вспомнить. Для того, чтобы вспомнить, надо забыть. Для того, чтобы вернуться, надо уйти. И здесь как раз фундаментальная ответственность фактически каждого индивидуального человека, потому что каждый индивидуально определяет момент, когда он начинает думать по-настоящему и решает больше не думать. То есть, как обычно, когда человек говорит: «Стоп, я достиг нижнего предела, ниже невозможно, надо искать пути назад». Это принятие фундаментального решения – о переломе, о кэре по-немецки. То есть тот момент, когда говорим «хватит», «проводос», начинается эпистрофе. «Хватит, хватит удаляться от «das ich», давайте возвращаться к «ich». Этот момент и есть на самом деле та свобода, которая нам дана. Потому что, в принципе, человек может принять решение о том, чтобы продолжать удаляться от самого себя, продолжать расчеловечиваться. Entmenschlichung, вот это расчеловечивание тоже заложено, возможно, ну и превращение там, в каких-то постчеловеческих существ, H+, как сегодня говорят, там, гуманизм плюс постгуманизм, освинение, оскотинивание или просто такое вот вырождение тотальное. То есть человек может и не принимать решение о возрождении, о том, чтобы перейти от негации к синтезу, и начать отрицать отрицание, пользуясь в том числе и энергией этого отрицания, только обращенной в другом направлении, как диалектический момент. Но вот это принятие решения, достаточно ли мы пали или еще продолжим это движение вниз, это фактически принимается индивидуальным образом. То есть вот тот, кто несет в себя радикальную субъектность, он и говорит, что хватит, да, здесь ниже невозможно, это предел. Дальше только вверх, только назад. И это решение, entscheidung, фундаментальное для хайдеггерской философии понятие entscheidung и для политологии Карла Шмидта. В этот момент радикальный субъект у нас принимает решение. Решение о возрождении, решение, entscheidung. Это предел. То есть для неоплатоников вообще появление человека в форме человека, появление духа, души в человеческом облике уже значит, что мы призваны к возврату. Это падение души в тело по Плотину и Платону, а потеря крыльев, это означает, мы сбились с пути, нам надо возвращаться домой. Это и есть ностальгия, это и есть ностальгия как суть человеческого бытия. Вот у русского поэта великолепного Николая Клюева есть такая формула, такая пронзительная, ревущая: «Ракитник рыдает о рае». Когда в самой природе эта ностальгия читается, ракитник рыдает о рае, покинувший рай, павший ракитник, павшее дерево вопиет о необходимости возврата. И вот эта ностальгия по возрождению, ностальгия по восстановлению, по возвращению к самому себе, она пропитывает человеческую культуру, человеческую философию, это движущее начало, в конце концов, человечества. Для неоплатоников это судьба всех людей, для Гегеля, видимо, также. Но, в принципе, можно сказать, что здесь именно свобода, которая дана субъекту, она не может быть ничем ограничена, потому что кто-то может решить, что еще такое вырожденческое человечество нашего периода – это еще не конец, что может быть что-то еще более жуткое, еще более страшное. И там давайте попробуем начать с более низкой ступени путь к возрождению. Ну и вот здесь как раз оценка ситуации, достигнут ли этот предел, достигнут ли то, что по Хайдеггеру называется центр полночи, или еще нет, как говорит Хайдеггер, все еще нет, вот это вопрос решает каждый человек. Это на самом деле тот выбор, который делает в нас что-то, что больше, чем мы сами намного. Вот то абсолютное «я», которое все равно, несмотря на то, что мы произносим слово «я» в контексте, где не может быть ничего ни абсолютного, ни изначального, ни фундаментального, ни радикального, где все есть как раз не радикальное, относительное, такое обособленное, материально распыленное, вот это реальное, скажем так. Поскольку когда мы в реальном говорим «я», это уже значит не «я», а такой труп, а некий обратный от «я», если мы в реальном. Но вот если мы в действительном, если мы говорим «я», вот тогда, на самом деле, это уже действительно может быть созвучным с тем настоящим «я». Если мы говорим «я думая», то есть в процессе действительности, а не в процессе вечности, вечности, не в процессе пребывания внутри реального. Вот в действительном «я» имеет какой-то смысл, в реальном «я» не имеет, «я» нереально. Я может быть действительным, но для этого надо очень постараться. Так вот, это «я» как раз и принимает фундаментальное решение, потому что в каком-то смысле в «я», в действительности «я» можно услышать и прочитать отзвук радикальной субъектности. То есть радикальный субъект – это тот, кто принимает решение. Возвращаемся или продолжаем падать. Вот по Гегелю новое время было, и такое гражданское общество, как он описывает, это было таким моментом, когда общее, передано на уровень индивидуального, демократия и демократизация и просвещение исчерпало свой потенциал, и теперь, наделив множество европейского человечества, по крайней мере для Гегеля, вот знанием, такими лестницами в сферу культуры и философии, надо всем начинать возврат к концу истории. Вот такая история. Но этот возврат к концу истории на самом деле располагается не во времени, а в истории, на той вертикали, которая, на том перпендикуляре, которое связывает присутствие человека с его радикальной субъектностью. На этом мы заканчиваем первую лекцию о Гегеле и будем продолжать исследовать эти увлекательные лабиринты философской мысли.